Глава 12. В какой-то момент непроглядный мрак перед глазами рассеялся. Я ощутил себя лежащим на мягком поролоне медицинской капсулы. Нанитовый раствор удален, тело омывают теплые водяные струи. Затем обсушка потоками горячего воздуха. Такое впечатление, что мое сознание не пребывало в состоянии небытия целых трое суток, а прикорнул всего-то на час-полтора. А нет. Нейросеть подтвердила факт моего отсутствия в реальном мире на протяжении 74 стандартных часов. А также мне было доложено о моем полном административном доступе к базовым настройкам моей нейронной сетки. Свершилось! Словами не передать охватившую меня радость. Помимо этого, универсал SP-3000 доложила о наличии в моем теле пары имплантов. На увеличение мышечной силы и повышение скорости прохождения сигналов по нервным волокнам. Установка их обошлась мне в довольно круглую сумму – 1 000 000 кредитов. Но за возможность стать хотя бы чуть-чуть сильнее, быстрее и смышленнее – не жалко никаких денег. Пока внедренные биоимпланты лишь начали, если можно так выразиться, врастать в мой организм, и каких-либо особых изменений не ощущаю. Но, как мне пообещали местные кудесники, предложившие данную опцию, в течение месяца после того, как имплантированные модификаторы полностью развернутся, результат будет весьма и весьма приличным. Вот и хорошо. Отныне никакие аппаратные ограничения не сковывают мою волю. К тому же любому олимпийскому чемпиону скоро дам фору. Теперь хоть на землю прогрессорствовать, хоть в пираты, хоть в любое иное место, куда до этого мне вход был заказан. Перефразируя Александра Сергеевича, темницы рухнули, и свобода нас приняла радостного входа. Единственный неприятный момент – крупная сумма денег, которую пришлось заплатить корпорации. Вообще-то, проведенные с моим организмом и нейросетью манипуляции того стоят. А деньги – элемент приходящий и уходящий. Надеюсь, что в самом скором времени у меня их будет предостаточно, ибо в моем распоряжении минеральные богатства целого облака Оорта плюс пояса астероидов между Марсом и Юпитером, а также огромное количество других космических тел. Космос подчищу, заодно беду отведу от родной планеты, чтобы всякие тунгусские и челябинские события больше не повторялись. Окрыленный радужными перспективами, я выскочил из капсулы и быстренько облачился в лежащую на стуле одежду, выстиранную и выглаженную заботливыми роботами. Сервис, однако. Никак не могу привыкнуть к тому, что всю грязную и тяжелую работу здесь выполняют механические помощники, то есть пока еще мыслю земными категориями. Тут мой взгляд наткнулся на столик в углу комнаты. На нем поднос. На подносе тарелка с чем-то, вне всяких сомнений, съедобным, и литровый бокал с зеленоватой жидкостью. Молодцы местные, подготовились к тому, что клиент вылезет из капсулы с абсолютно пустым брюхом. А природа, как известно, пустоты не приемлет. Я ощутил бурление в животе. А это означает, что пищеварительный орган начал функционировать и в данный момент активно заполняется желудочным соком, который вот-вот начнет переваривать его стенки. Не теряя времени, подсел к столу и с невероятной скоростью закинул в себя безвкусную желеобразную массу и запил кисловато-солоноватой жидкостью. Ощутив наполненность желудка, погладил себя по животу. Живем. Тут меня посетила мысль, что я уже минут как 20 проснувшись, но ни единая живая душа не торопится меня навестить. Наверняка знают, что я очухался. Тактичный тут народ, однако. После пробуждения предоставили возможность спокойно одеться и поесть. Накормили, правда, какой-то хренью. За те деньги, которые я им отвалил, могли бы что-нибудь и повкуснее сообразить. Ладно, не буду себе настроение портить ворчанием. Все-таки лучше хоть какая еда, нежели переваривающий сам себя желудок. Только так подумал, дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась... Черт побери! Белокурая красавица, уже знакомая мне Муника. Как оказалось, виртуальный образ девушки полностью совпал с ее реальной ипостасью. Добрый день, господин Лис. Сотрудница корпорации нейросеть поприветствовала меня шикарной белозубой улыбкой. «Как вы себя чувствуете?» Тут ее взгляд наткнулся на опустевшую тарелку и бокал. Девушка вполне натурально изобразила удивленную мину на красивом лице. «О, судя по вашему аппетиту, мой вопрос некорректен». «Спасибо, Муника, здоров, как бык, вашими молитвами». Наткнувшись на недоумевающий взгляд блондинки, сообразил, что расхожие земные идиомы насчет быка и молитв гражданам Содружества незнакомы, и тут же перефразировал: «Чувствую себя отлично, вашими заботами». «Вот и хорошо. Если у вас нет претензий к корпорации нейросеть насчет качества предоставленных услуг или еще каких иных пожеланий, готова припроводить вас на выход». «Да, завуалированный пинок под зад. Мол, сделал дело, сползай с тела». «Право, обидно. А как же поговорить? А поцелуйчик на прощание?» «Если честно, у меня имеются пожелания. Только не к корпорации, а к одной премилой ее сотруднице». Набравшись храбрости, все-таки предложил: «Уважаемая Муника, как вы относитесь к идее отужинать этим вечером в моей компании в каком-нибудь приятном заведении?» На что девушка одарила меня своей очаровательной улыбкой и в мягкой форме отшила: «Прошу прощения, господин Лис, но сегодня после работы я занята». Подтекст предполагал, что девушка не свободна не только сегодня, но и все прочие дни. Облом, конечно. Ну и ладно. Как там в одной старинной песне про ухаря-купца поется? «Нет, так не надо, другую найдем». Покинув офис нейросети, первым делом попытался связаться с Искином Кусаки. Но после ряда безуспешных попыток ответа так и не получил. Первой пришедшей в мою голову мыслью было нарушение связи в результате какого-нибудь аномального фактора, например, повышенной активности центрального светила. Однако тут же сообразил, что под серьезным защитным энергетическим пологом никакая сторонняя энергоактивность не способна отрицательно повлиять на качество связи внутри станции. В предчувствии беды бегом рванул к ближайшей стоянке космотакси. Всю дорогу к стыковочному терминалу, на котором в настоящий момент находится Кусака, меня терзали разного рода неприятные мысли. Поводом тому стали многочисленные попытки связаться с Уловом, которые я не прекращал за все время полета к месту стоянки моего корабля. Словами не передать мои удивления, испуг и недоумение, когда, буквально ворвавшись в стояночный модуль, я не обнаружил Кусаку на его законном месте. Сердце бешено заколотилось, в голове помутилось, ноги ослабли. Благо, поблизости оказался какой-то бочкообразный предмет, на который я приспособил свою пятую точку. Слава богу, сознание меня не покинуло. Отдышался. Сердце в груди перестало стучать, будто паровой молот. Тут и мозги включились и начали работать в правильном направлении. Скорее всего, мой корабль по какой-то причине перегнали на другую стоянку. Но не мог он ни с того, ни с сего исчезнуть. Значит, следует обратиться в диспетчерскую службу Майлинга 450. На мой запрос на палубе появился нарисованный методами дополненной реальности человек. Мужчина с нормальным цветом кожи европеоида в униформе насыщенного темно-синего цвета с золотистыми шевронами на рукавах и восьмиконечной звездой на левой стороне груди со стилизованным изображением какого-то небесного созвездия. Без Ницци, старший смены диспетчеров. «Что вам угодно, господин Лис?» «Господин Ницци», — я указал рукой в направлении пустующей палубы. «На этом месте должен стоять мой Кусака, то есть пустотный корабль среднего класса, оборудованный для разведки и добычи рудных полезных ископаемых в открытом космосе. Хотелось бы получить информацию о месте его нахождения». «Вас понял. Подождите минутку, сейчас во всем разберемся». Взгляд диспетчера рассредоточился, как это обычно бывает при работе оператора со своей персональной нейросетью. Но вскоре прояснился, и господин Ницци уверенным голосом выдал: «Борт Кусака в реестре станции не значится». «Как так не значится?» Я недоуменно вытаращился на офицера. «Информация достоверная, получена от главного Искина станции». «Ерунда какая-то». Разумеется, я тут же возмутился. «Такого быть не может. Немногим более 3 суток назад Кусака прибыл на Майлинга 450 и был официально зарегистрирован диспетчерской службой станции. После пристыковки корабля к станции я отправился в местное отделение корпорации нейросеть, где провел все это время в медицинской капсуле. Так или иначе, но пустотник среднего класса, официальным владельцем которого я являюсь, в данный момент должен находиться именно в этом ремонтно-посадочном модуле, поскольку стоянка оплачена на неделю вперед. Так, минуточку. Взгляд Беззы Ницы вновь рассеялся, и он пробормотал. Вы правы. Трое суток назад борт Кусака состыковался со станцией. Оплата за его недельную стоянку внесена, и формально этот ремонтно-посадочный блок до сих пор числится за вами. Далее случилось что-то непонятное. Через 12 часов с этой палубы стартовал пустотный корабль среднего класса «Варсаан». Согласно официальным данным, полученным от главного диспетчерского из Кина Майлинга 450, он отправился к торгово-промышленной станции Джимите. Так, подождите еще минутку, я свяжусь с их диспетчерами. Разговор Ницы со своим коллегой занял не минуту, а целых 5. Все это время я нервно ерзал на жестком бочонке. В ожидании дальнейших сюрпризов оторвать пятую точку и подняться на ноги даже не пытался. Наконец, старший смены диспетчерской службы вернулся в Реал и огорошил меня самым неприятным образом. «Смею вас огорчить, уважаемый. Пустотный корабль среднего класса «Варсан» на станции Джимите в означенные сроки не появлялся и вряд ли появится. Налицо факт угона». После этих слов Безницы одарил меня таким сочувствующим взглядом, что у меня на душе стало тоскливо-притоскливо, хоть волком вой. «Как так? Факт угона?» Мое сознание категорически отказывалось принять потерю Кусаки. Ну, как-то в голове не укладывается, что парочка тупорылых гангарцев с интеллектом сотню единиц на двоих способна провернуть что-либо подобное. Разумеется, эти не могли. Но если корабль сначала переименовали, потом угнали, значит, ушастые гоблины не при делах. То есть при делах, разумеется, ибо никто, кроме этих двух раздолбаев, не смог бы проникнуть на борт звездолета. Но заводило все-таки кто-то другой. «Уважаемый господин Ницы, а могу я узнать имена тех, кто находился на борту Варсаана в момент его ухода со станции?» «Не вопрос, уважаемый». Взгляд служащего в очередной раз ненадолго рассредоточился. «Авра и Купе Урмишава, раса БХ. Третий член экипажа — человек, некий Ган Орсин». «Ган Орсин. Ган Орсин. Знакомое имя». «Черт побери, так это же тот самый законник из нотариальной конторы Джумба и товарищи, который принял в работу дела о моем вступлении в наследство имуществом и деньгами покойного капитана Хуори!» Поблагодарив начальника диспетчерской службы, прервал с ним контакт, после чего вышел на связь с офисом Джумба и товарищи. «Добрый день, господин Лис. Я Вара Заграс, старший офис-менеджер нотариальной конторы Джумба и товарищи». Представилась со всем своим почтением зеленоглазая шатенка, красотой лица и стройностью фигуры, ничуть не уступающая приглянувшейся мне Мунике из нейросети. По всей видимости, факт моего гражданства 9-го ранга каким-то образом отражается при запросе на Connect. «Вы к нам с каким-то конкретным делом или чтобы ознакомиться с перечнем услуг, предоставляемых нашим клиентам?» «Конкретнее не бывает». Не скрывая недовольства в голосе, пробурчал я. «Видите ли, госпожа Заграс, чуть более 3 суток назад мною был отправлен информационный пакет по поводу моего официального вступления во владение денежными средствами и прочим имуществом покойного капитана Тикси Хори. А с кем из наших сотрудников вы имели дело?» «Ган Орсин. Именно он принял у меня все необходимые для этого документы. Пообещал все устроить самым наилучшим образом в течение 2-3 дней». Насчет кражи моего Кусаки я пока ни словом не обмолвился. Девушка на какое-то время призадумалась, о чем свидетельствовал характерный рассеянный взгляд. Выйдя из транса нейросетевого общения, она с равнодушной миной на красивом лице порадовала меня. «К сожалению, информация о полученном от вас пакете документов в нашем реестре отсутствует. Официальным законным наследником всего имущества покойного капитана Хуори признан некий Авра Урмишава. Права этого разумного на получение наследства были подтверждены главным судовым искином Гигрон 120М. «Какой такой Гигрон?» — в сердцах воскликнул я. главный бортовой эскин Кусаки Улов 2050 ФС. Прошу прощения, господин Лис, но во всех протоколах фигурирует именно Гигрон 120М. У вас будут ко мне еще какие-нибудь вопросы? Но какие могут быть вопросы, если один хитроумный законник сделал так, чтобы некий Лис оказался абсолютно непричастен к имуществу покойного владельца Кусаки? Все досталось одному долбодятлу по имени Авра. Впрочем, один вопрос у меня все-таки есть. А что насчет Ганна Уорсена? Ко всеобщему нашему сожалению, этот весьма опытный и уважаемый специалист уволился и, по его словам, собирался отправиться в один из центральных миров Империи Лайрес. Впрочем, о своих планах господин Уорсен подробно не распространялся. «Вот же гордоны штопанные, пидоры гнойные, волки позорные!» — громко воскликнул я. Но, наткнувшись на недоумевающий взгляд Варра Заграс, тот же постарался обуздать бушующие внутри меня эмоции. «Прошу прощения, госпожа, это я не в ваш адрес». Разорвав соединение с нотариальной конторой, уселся поудобнее на жесткой железяке, да призадумался. И в результате недолгих размышлений пришел к выводу, что благодаря проискам одного хитроумного законника я оказался в глубокой заднице. Поспешил я оставить Кусаку без пригляда. Несложно представить, что именно надул в уши гангарцам Уорсен. Спели сволочи. Интересно, каким образом искин корабля был заменен на другой? Впрочем, гадать особо не приходится, поскольку способ всего один — физическое уничтожение вычислительного модуля и его замена на другой. Дальше дело техники. Поменять название судна и данные реестровой регистрации не составило особого труда для опытного законника. После чего передача корабля и денежных средств якобы законному владельцу Авра стали плевым делом. Главному искину космической станции по барабану, какие манипуляции совершает законный владелец корабля со своим имуществом, если на то имеется компетентное подтверждение опытного законника, и возражение ни от меня, ни от Улова не поступило. По понятным причинам. Вот такая ситуевина. Весьма хреновая для меня, скажу вам. И тут на меня накатила такая тоска-печаль. Словами не передать. Причина тому даже не потеря Кусаки и денег, а осознание, что вместе с корабельным искином Уловом 2050 ФС пропали координатные привязки к Солнечной системе. Теперь, даже обзаведясь другим кораблем, я не смогу попасть на родную планету. Вот тут-то меня и торкнуло в очередной раз. Аж в голове помутилось. Минут 10 пребывал в состоянии прострации. Откровенно говоря, хотелось рвать и метать. Попадись мне в руки оба гангарца, порвал бы как тузик грелку, несмотря на вопиющую разницу в весовой категории. А хитрожупого законника, ничтоже сумнящийся, отмудохал бы до смерти. Мысленно представил, как все трое визжат, будто резаные. Получил хоть какое-никакое моральное удовлетворение. Попадутся мне в руки, пожалеют, что на свет Божий повылезали из лона своих матерей. Ублюдки! Эх, поторопился я с обращением в нейросеть. Знал бы, что именно так все обернется, соломки бы подстелил. Короче, сам дурак. Нужно было гнать за шеи с корабля этих двух ушлепков. Постепенно бурлящее в моей голове брожение начало устаканиваться. Наконец эмоции уступили место логике. Первой мыслью было обратиться в местную службу охраны правопорядка, но основательно поразмыслив, решил все-таки этого не делать. Ну чем мне помогут полицейские? Объявят Кусаку, то есть Варсаан, в розыск? Но объявят. И что дальше? Да за это время корабль мог уже 10 раз поменять хозяина и название. Так что пытаться его найти — лишь напрасно тратить время. Можно, конечно, сгонять на гангар, чтобы конкретно пообщаться с братьями Ормишава. Однако интуиция мне подсказывает, что оба они уже мертвы, а их тела посредством бортового утилизатора превращены в атомарную пыль. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы просчитать действия негодяя Уорсена. Но ответьте, для чего хитроумному законнику делиться добычей с тупоголовыми подельниками? Проще всего было их ликвидировать. А обладая контролем над главным судовым искином, свалить их гибель на несчастный случай, например, разгерметизацию помещения, в котором они находились, в результате удара крупного метеорита, с которым не справилась система защиты корабля, или... Да что там гадать? При должной фантазии несчастных случаев можно навыдумывать сколько угодно. Короче, пытаться выйти на след похищенного кусаки сопоставимо с поисками иголки в стоге сена. Вот только этот сток размером с планету Юпитер будет. Замучаешься, искавши. Найти Уорсина будет не менее сложно. Поскольку законник не дурак, поменять внешность, ID или даже генетический код здесь не проблема и стоит не так уж и дорого. Так что я могу пройти в шаге от этого человека, при этом не пойму, что это именно тот, кто меня интересует. Выходит, все надежды вернуть свое законное имущество и деньги козе под хвост. Придется начинать жизнь с нулевой отметки. Насчет полной нулевки я все-таки изрядно кривлю душой. С нейронной сеткой универсал SP-3000 и кучей установленных баз знаний я вполне ценный специалист. А с учетом парочки установленных биоимплантов на увеличение мышечной силы и электропроводимости нервных волокон скоро стану самой настоящей имбой. По земным меркам, разумеется. Первым делом проверил количество кредитов на своем счету. 300 тысяч. Не густо, но и не полный нищеброд. Поначалу решил убраться из этой системы куда-нибудь еще. Для этого у меня два реальных варианта. И один не очень. Во-первых, приобрести билет на пассажирский лайнер, совершающий круизные маршруты по мирам Содружества. Во-вторых, устроиться судовым механиком на какой-нибудь купеческий борт. Наконец, как-то извернуться и заработать на свой собственный кораблик. Пусть это будет хотя бы пустотник малого класса. Лиха беда начала. При наличии в моем распоряжении собственного средства передвижения можно не только деньги зарабатывать, но и попробовать отыскать дорогу в Солнечную систему. Как это осуществить? У меня в голове пока что никаких мыслей. Ничего. Что-нибудь придумаю. Стоит отметить, что на мою башку, точнее на ее содержимое, грех обижаться. По оценке нейронной сети мой IQ, или как его местные называют интеллектуальный индекс разумного, составляет аж 482 единицы по универсальной шкале, разработанной в незапамятные времена для всех разумных видов и рас Содружества ученым по имени Дзорга. Ну да, вы не ослышались. Именно 482 единицы. Сам был несказанно удивлен. Однако обращаться за консультацией к специалистам из корпорации нейросеть за разъяснениями происхождения столь высоких показателей не собираюсь. И вообще, как показали события последних дней, информацию о своих возможностях лучше держать при себе. Основательно напряг мозги и все-таки решил, что лучший вариант для меня – заработать денег на свой корабль здесь, на Майлинго 450. Например, устроиться механиком по ремонту космических кораблей на какую-нибудь верфь или податься в планетарные охотники. По информации из местной сети, на Фараксе можно нехило заработать промыслом экзотических животных и сбором редких растений. Впрочем, варианты потенциальных заработков после обмозгую. Сейчас нужно обустроиться в какой-нибудь гостинице. Не ночевать же в ремонтном блоке. Хоть он и в моем полном распоряжении еще на трое с хвостиком суток. Тут насчет этого модуля появилась в моей голове одна идейка. Связавшись с эскином диспетчерской службы станции, попытался вернуть деньги за неиспользованное стояночное время. Но тут же был обломан хитроумной железякой. Мне доходчиво объяснили, что возврат денежных средств не предусмотрен. Взял помещение в аренду, пользуйся им, а про деньги забудь навсегда. Вот такие здесь законы. Найти место для жилья не составило каких-либо трудностей. Через локальную сеть станции связался с администратором ближайшего отеля и на сутки арендовал одноместный номер. Сегодня валяю дурака. Завтра начну решать, как жить дальше. Поднялся на ноги и хотел уже отправиться в направлении моего временного пристанища. Но тут мой взгляд мельком скользнул по бочкообразному предмету, на котором до этого покоилась моя пятая точка. Неожиданно меня будто обухом по голове огрели. «Ну ни хера ж себе!» Вне всяких сомнений, это улов, главный судовой из Кинкусаки. Точно он! Об этом однозначно свидетельствует знакомая табличка, прикрученная к бронированному корпусу. У меня аж ручонки затряслись от волнения и предвкушения. В данный момент передо мной замаячила реальная перспектива вытащить из этого корпуса информацию о том, как попасть на землю. Однако после более тщательного и всестороннего осмотра улова состояние эйфории моментально поменялось на абсолютно противоположное. Причиной тому стала дыра с оплавленными краями в бронированном корпусе вычислителя размером с кулак взрослого мужчины. «Да...» Разочарованно почесав макушку, грустно промямлил я. Отверстие в композитной броне толщиной в дециметр однозначно указывало на то, что кристаллические мозги и скина подверглись достаточно продолжительному воздействию высокой температуры, градусов эдак 1005 по местной стандартной шкале, что примерно соответствует 7000 градусов по Кельвину. Знания, почерпнутые из учебных баз электротехника, электроника и, главное, вычислительные системы высших уровней, не оставляют надежды на то, чтобы хотя бы какая-то крупица информации сохранилась внутри этого искореженного сосуда машинного разума. И все-таки надежда умирает последней. Связался с Искином модуля, на правах его временного владельца потребовал предоставить в мое распоряжение парочку ремонтных дроидов, что было незамедлительно выполнено. Через 5 минут под моим чутким руководством бронированный кожух был снят. Однако то, что предстало перед моими глазами, моментально развеяло все мои оптимистические ожидания. Из неряшливого куска спеченного пластика, металла, керамики и всего прочего, что когда-то было элементной базой сложного вычислительного устройства, невозможно извлечь хотя бы бит полезной информации. В этом мне не в состоянии помочь никакие самые продвинутые здешние технологии. Жаль, что возможность хранения данных на облачных серверах для эскинов по какой-то непонятной для меня причине категорически запрещена. Смачно плюнул в сердцах на рифленый металлический пол ангара и, придавленный грузом неожиданно навалившихся на меня обстоятельств, побрел прочь из помещения, вызывающего в моей душе сугубо неприятные ассоциации. При этом мысли мои были далеко не радостными.